Интермедия. Нечисть против нежити. Часть 2. Неприятные ощущения прошли по моему телу. Похоже, великан также оценивает меня, как и я его. Но его уровень оценки только 2, так что кроме имени он ничего не увидит. Поэтому у меня преимущество в информационной войне. Я, например, знаю все способности и звания великана, а враг не знает. Значит, я могу сделать что-то неожиданное для него, в то время как я легко могу предсказать его действия. Я использую на полную способности ускорения мышления и предвидения. Так что я еще и буду видеть действия врага наперед, как и можно было ожидать от золотой связки мастера. Я получил способность к уклонению, которую враги могут расценить как бесчестность. Судя по показателям оценки, его склонность выше к огню и молнии. Хотя у меня к ним и имеется сопротивляемость, но огонь – это моя слабость. Да и молнию трудно назвать моей сильной стороной, так что следует быть поосторожнее. То, что привлекло мое внимание, это способности Бог Меча, Гнев и создание магического оружия. Бог Меча. Предельное умение мечника, максимальная коррекция при движении мечом. Гнев, N% силы, способна достичь богов, увеличивает божественную область, отдавая возможность самосознания, резко увеличиваются боевые возможности. Кроме того, W-система подавлена и право на вторжение в область МА получено. Создание магического оружия. Создает оружие, потребляя ману. Качество оружия зависит от уровня способности и вложенной маны. Кроме того, есть возможность для добавления специальных способностей. Также есть еще и способность демон. Но поскольку использовать его нельзя, то я его проигнорировала. Понятно. Бог меча – это финальная стадия способности героя меча, которая есть у меня. А поскольку чем выше способность с мечом, тем больше возможность. Но похоже, при бою на мечах меня ждет поражение. Кроме того, поскольку у него есть нулификация рубящего урона, я сразу могу сказать, что в рубке проиграю. Но поскольку у меня в руках двуручник, то он наносит урон, даже если и не прорубит. Так что драться все-таки можно. Гнев – это один из 7 смертных грехов, так же, как и моя зависть. Похоже, он ее пока не активировал. Хотя я и не знаю, насколько вырастут его показатели после активации, но лучше готовиться к тому, что рост будет серьезный. Поскольку, судя по словам мастера, это читерные способности. Я и так по физическим показателям проигрываю. Ну и наконец, создание магического оружия. В руке у великана катаны. В этой мире тоже есть катаны, да? Скорее всего, они сделаны с помощью способности. Так что наверняка имеют специальные способности. Я посмотрел на обе его катаны, активировав оценку. Огненная катана Судзаку. Атакующая способность 3000. Прочность 9973. Дополнительно, божественная защита, добавлен урон огнем, автопочинка, автоматическое восстановление, магическое пространство, меч создан с помощью способности. Громовая катана Сейрю, атакующая способность 3000, прочность 9978, дополнительно, божественная защита, добавлен урон молнии, автопочинка, автоматическое восстановление, магическое пространство, меч создан с помощью способности. И неплохие мечи. Хотя мой двуручник – это произведение искусства, созданное знаменитым кузнецом демонов, но его даже сравнивать с этим ужасом нельзя. В первую очередь странно, что встроено сразу 5 специальных способностей. Говорят, таких магических мечей совсем мало. Кроме того, судя по именам, там должны быть еще 2 меча Генбу и Бьяка, верно? Разве это честно прятать свои козыри? Эй, если подумать, а откуда здесь вообще знают о 4 богах? В этом мире я никогда о них ничего не слышала. Ладно, неважно. Вместо этого следует подумать, как уничтожить данного монстра. Судя по всему, ближний бой – это экзотический вид самоубийства. Моя пробная атака была легко отражена, и судя по тому, что его показатели после этого резко увеличились, понятно, что он включил способности улучшатели. По физическим показателям – большая склонность в магию, но судя по способностям – это ближний бой. Если так, то эта атака с дальнего расстояния будет идеальна, поскольку позволит на полную использовать магию и специальные способности вампира. Если он начнет со мной перестреливаться, то это будет моя победа. Я активировала кровавый туман, который окружил меня. Кроме того, активировала магию воды и добавила ее в туман. Меня окружает красная вода. Ха-ха, он удивлен. Это та стратегия, к которой я пришла, комбинируя способности вампира и магию. Хотя я и не могу добавить атаку кислоты в магию, но я могу снять это ограничение, если смешаю ее с кровавым туманом, как я только что сделала. Точной теории, что там происходит, я не знаю, но оно работает. Цунами сильнейшей кислоты, которая растворяет все при прикосновении, которая меняет форму, как я захочу, и атакует, когда я захочу. Техника, которую мастер назвала Багровым морем. Одно из моих основных оружий. Катана от такого не защитит, верно? Вот почему великан не имеет выбора, кроме как пойти ко мне в ближний бой, пытаясь при этом увернуться от атаки. А я буду держать его на расстоянии и перехватывать его так, чтобы он не сумел добраться до меня. Да, я прям вижу, как все это будет. Но действия, которые он предпринял, совсем не совпадают с планом. Бесчетное количество мечей появилось из ниоткуда. Взрывающиеся мечи, атакующая способность 2500, прочность 100, особая атака огнем, саморазрушение. Летает, меч создан способностью. А вот это плохо. Я инстинктивно закрылась своим багровым морем. В следующий момент мечи рванули вперед и воткнулись в багровое море, которое я использовала как щит. И взорвались. Половина моего багрового моря исчезла. Прямо как под ракетным обстрелом. Эй, это же читерство. Ты не только силен в ближнем, но и в дальнем бою также. Теперь все стало сложнее. Но вот только непонятно почему, но я не могу перестать радоваться. Он полностью перевернул всю мою стратегию, использовав всего одну способность – создание магического оружия. Что же он придумает дальше? Я в нетерпении жду, что же он еще припрятал для меня. Что он покажет мне дальше?